Умеренно счастливая жизнь. Крепкий, пышущий здоровьем юноша каждое утро бегал по аллее. Тренировался, поддерживал форму, а навстречу ему шел старичок в кепочке. Совсем дряхлый, но с лучезарной улыбкой. Зубов нет, но во все розовые младенческие десны улыбался старичок, приподнимал кепочку и говорил громко, как все глухие люди. «Счастливого дня, молодой человек!» И смотрел прозрачными младенческими глазами. Старичок был уже не вполне в своем уме, но такой добродушный. И юноша тоже улыбался на бегу, настроение поднималось тотчас. Так длилось все лето. В любую погоду просто встреча с незнакомым старичком и прилив хорошего настроения. А однажды старичок не появился. Юноша добежал до конца аллеи, нет старичка. Наверное, разминулись, или старичок решил дома остаться. Надо дальше бежать. Потом душ, потом за компьютер, юноша дома работал, сайты делал. Но почему-то остановился. Огляделся, как-то тяжело было на душе. Хотя какое ему дело до постороннего старичка? Совершенно чужого. Вот мороженым торгуют, вот сидят пожилые тетеньки, цветы продают, вот киоск с кофе. Все как всегда, только старичка не видно. И юноша стал всех спрашивать, не видели ли старичка в кепочке, он все время здесь гуляет. Не видели. Но потом пришла еще одна женщина с гладиолусами и сказала, это Николай Алексеевич здесь прогуливается. Он вон в той пятиэтажке живет, на первом этаже. Я его немного знаю, в соседнем подъезде живу. Он не в себе давно. Как сына похоронил лет 20 назад, так и помешался. Сын водителем работал, разбился. А жена еще раньше умерла. Он тихий, этот Николай Алексеевич, и живет на первом этаже, к счастью. Никого не зальет. Юноша хотел побежать домой, но немного пробежал, да вернулся. Расспросил, в какой квартире Николай Алексеевич живет. А потом побежал к старой блочной пятиэтажке, ноги сами бежали. Подъезд заперт. Тогда парень подтянулся и заглянул в отворенное окно. А старичок лежит на полу на кухне, кепочка рядом, и облезлый старый кот сидит и с ужасом смотрит на хозяина. Юноша вызвал скорую. Дверь в подъезд соседи отперли, а дверь в квартиру оказалась открыта, ломать не пришлось. Старичка привели в чувство. Он живой. В больницу ехать отказался, упрямый такой. Прижал к себе кота и головой вертит, не поеду, дома останусь. Врачи уехали. Старичок подписал отказ, а потом улыбнулся юноше беззубым ртом лучезарно и добродушно и сказал «Спасибо, молодой человек, счастливого дня вам. Если я умру, возьмите моего барсика, он дрессированный. Он умеет играть с бумажкой на нитке и подает лапку». И юноша побежал очень быстро в аптеку за лекарствами, потом в магазин, принес чай, мармелад, сахар, молоко, яйца, сметану, хлеб, творог, кошачий корм для беззубых старых котиков и еще всякое, на что денег хватило. Посидел со старичком и котиком, пока они ели и приходили в себя. Николай Алексеевич улыбался, он всегда улыбался. Такое утешение ему дали, чтобы не страдал и не помнил. Иногда это хорошо — не помнить и не страдать. Парень бегал каждый день. Надо держать себя в форме. И забегал к Николаю Алексеевичу, который редко гулял теперь. Ослаб. Пришли холода. Поздняя осень, потом зима. Но юноша бегал. И старичок встречал его у дверей, говорил громко «Счастливого дня, молодой человек!» А старый кот терся об ноги и мурлыкал. Знал, что вкусное принесли. А потом пришла весна, и оба ушли, старичок и кот. Кот так и лежал на руках у хозяина. Родственники приехали, хлопотали, и юноша убежал. Он, едва сдерживая слезы, бежал по аллее с ненужным пакетом, там молоко и кошачий корм, а навстречу идет старичок в кепочке. До кепочки дотронулся, улыбнулся лучезарно и сказал громко «Счастливой жизни, Андрей!» и исчез. Откуда-то имя узнал. Впрочем, это могло показаться, и старичок просто прохожий. мало ли старичков на аллее. Но жизнь и правда сложилась счастливо. Как может сложиться земная жизнь? Умеренно счастливо. На земле свое счастье, а тем, кому счастья не хватило, могут послать утешение и помощь через других людей. Даже на самом закате дней.